Глава 47. Мы с Давидом вошли в парикмахерскую, и я закрыла обе двери, чтобы из одной не появился дядюшка, а из второй кто-нибудь из домочадцев. «Прошу вас, присаживайтесь», — я указала князю на кресло. «Это будет долгий разговор». Давид с интересом рассматривал окружающую его обстановку. Прошелся мимо пеналов с полотенцами и пелеринами, окинул внимательным взглядом инструменты, аккуратно разложенные на мягких ковриках из фетра. «У вас уютно и чисто». «Благодарю. В этот момент мне было не до вежливостей. Мы с домочадцами стараемся улучшить это место. Давайте уже начнем». «Вы нервничаете?» Князь остановился в шаге от меня. «Высокий, красивый, уверенный в себе мужчина. Мужчина из другого мира, к которому, увы, не дотянуться». «Нервничаю. Нервы у меня как канаты. Воля железная, а язык острый. Так что смотри, чтобы я тебя не зацепила, не оглушила и не скрутила в бараний рог». Нет, конечно, я не была столь уверена в своих силах, но, тем не менее, больно сделать могла. Он злил меня своей идеальностью и недосягаемостью, выбешивал. Я молчала, и Давид усмехнулся. «Осмелюсь предположить, что это связано с девушкой, которую разыскивает сыщик. Рыжие волосы, карие глаза, миниатюрное телосложение, невысокий рост. Черкасова Ольга Дмитриевна. Дочь потомственного дворянина Черкасова Дмитрия Фадеевича. Покойного генерал-майора. Правильно?» Я продолжала молчать, понимая, что он догадался, что я не Елена Федоровна Волкова. «Что ж, я с интересом выслушаю вашу историю, барышня Черкасова». Князь все-таки присел в кресло. «С таким я сталкиваюсь в первый раз, и мне просто интересно, как вам удалось одурачить такое количество людей, особенно дядюшку». «Все просто. Он никогда не видел супругу своего племянника», — ответила я, присаживаясь в соседнее кресло. «Вы вправе осуждать меня, но все, что я делала, имело свои причины. Я защищалась». Пока я рассказывала Давиду свою историю, он внимательно смотрел на меня темными глазами. Казалось, будто князь изучает меня, пытается разобраться, что происходит у меня внутри. Когда моя история подошла к концу, он заговорил не сразу. Мне было трудно понять, о чем думает Давид, потому что его лицо оставалось непроницаемым. Я уже приготовилась к тому, что придется завязывать со своей новой жизнью, но в голове все равно начал формироваться очередной план побега. Так просто я не сдамся. «Я сохраню вашу тайну, Елена Федоровна», — наконец произнес князь, и я недоуменно нахмурилась. Что он сказал? «Прошу прощения?» «Никто не узнает о том, что вы не родственница парикмахера», — повторил Давид. «Продолжайте жить своей жизнью». «Но сыщик...» «А что сыщик? Мне придется поговорить с ним и объяснить некоторые нюансы». Он усмехнулся. «Конечно, придется оговорить вас, но это меньше из зол». «Оговорить?» Я напряглась. «Что это значит?» «Я скажу, что вы моя любовница. Кстати, это объяснит мое появление у вашего дома в такое время», — ответил князь с легкой насмешкой, наблюдая за моей реакцией. «И да, вполне естественно, что я разгневался, обнаружив у дома странного мужчину, подглядывающего за моей женщиной». В его устах это прозвучало так... так... «Эо, красотка, остановись! Сейчас решается твоя судьба, и нужно быть очень внимательной ко всем словам. Но только не к таким. Угомонись, девица». Хотя что здесь удивительного? Тело молодое, и обычно у девушек в таком возрасте нарастает интерес к представителям противоположного пола. Формируются различные фантазии. Господи, хорошо, хоть мозги у меня старше этого тела. И вообще, в Древнем Израиле я бы в этом возрасте уже кормила третьего ребенка. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Голос Давида вывел меня из раздумий. «Да, конечно. Но то, что я ваша... ваша... я не могла произнести это слово». «Ладно, это не мешает мне быть самозванкой». «Но почему же? Я скажу ему, что вы моя уже долгое время. Наше знакомство случилось, когда вы еще были замужем», — пожал плечами князь. Лучше быть в глазах сыщика неверной женой, чем подозреваемой. Это убедит его в том, что он ошибся. Вряд ли Жариков усомнится в словах князя. Если вы переживаете о своей репутации, то не стоит. Я дам ему понять, что все разговоры на эту тему будут иметь для него печальные последствия. Нет, но идея была неплоха. Вот только у меня назревал вопрос, зачем Давид это делает. И, по-моему, я начинала догадываться о его намерениях. Как удобно. Что ж, все, что вы предлагаете, звучит интересно. Но позвольте задать вам вопрос. Я чувствовала, что во мне нарастает злость. Да, конечно. Князь улыбался. И мне эта улыбка показалась уж очень подозрительной. Что вы потребуете от меня за свою помощь? Ведь есть какое-то условие, да? Есть, спокойно ответил он. И мне кажется, я имею право требовать от вас небольшую благодарность. Ну вот как? Как в этом человеке сочетается благородство с низменными желаниями? Все-таки мужик обмельчал уже очень давно. Тому доказательство сидит передо мной. Какую же благодарность вы ждете от меня? Процедила я, попутно размышляя над тем, как стану выпутываться из щекотливой ситуации. «Обещание. Мне нужно от вас обещание», — вдруг сказал Давид. Его улыбка стала шире. «Обещание?» Я уже представляла, как гордо отказываю ему, пресекаю все поползновения на корню, пылая праведным гневом. А тут такое. «Да, всего лишь». Князь, похоже, прекрасно понимал, о чем я думаю, и это веселило его. «Итак, вы должны пообещать мне, что до своего совершеннолетия не вздумаете выйти замуж. Как Елена Федоровна Волкова, естественно. Она ведь была старше, чем Ольга Дмитриевна». Я совершенно не понимала, зачем ему это надо. Замуж я точно не собиралась, но требование князя выглядело странным. «Это очень необычная просьба. Вы не объясните мне, почему я не должна выходить замуж?» — поинтересовалась я, на что он задал встречный вопрос. «А вы хотите замуж?» «Нет. Рано мне еще в замужество торопиться, стрекозлиться. У меня еще лето красное в душе не допело», — протянула я, не сводя с него взгляда. «Я прекраснее зари, и где мне такого же в замуж сыскать?» Это была шутка. Ну а что, шутила как могла. Но князь понял и рассмеялся, отчего в уголках его глаз появились лучики морщинок. «Меминда ром чвен арта двикот», — воскликнул он с улыбкой, но мне показалось, что в ней сквозила легкая грусть. «Вы удивительная, Жень, девушка. Я хочу, чтобы мы были вместе». «Что вы сказали? Ваша первая фраза?» Я терпеть не могла, когда представители другой нации говорят на своем языке в присутствии непонимающих его людей. С этим я боролась, когда встречалась с Махмудом, и вот опять. «Простите меня, я не сдержался». Князь все еще посмеивался. «Я сказал, какая веселая девушка. Ничего такого, что могло бы обидеть вас». «Ага, как же. Столько слов и такой короткий перевод». «Приятно было поговорить с вами, Елена Федоровна. Князь поднялся. «Но мне пора. Как только я разберусь с сыщиком, дам вам знать. Благодарю, что доверились мне». Словно у меня был выбор. «Я надеюсь на вашу порядочность», — ответила я, и он вдруг взял меня за руки, ласково сжимая кисти. «Вы должны пообещать мне, слышите? Обещайте, что не выйдете замуж». «Я обещаю. Мне не стоило труда сделать это. Чего-чего, а замужества я точно не желала. Ближайшие лет 10». «Вы в моей власти. Помните это?» Вроде бы шутливо произнес Давид, но было в его глазах нечто такое. «Доброй ночи». Князь пошел к двери и уже взялся за ручку, когда я спросила, «А что вы делали у моего дома?» «Всего лишь проходил мимо. Мне нужно было навестить одного человека, живущего в самом конце переулка». Глядя на меня чистым искренним взглядом, сказал он, открывая двери. «Я не слежу за вами. У меня есть более интересные дела, поверьте». «Верю. Доброй ночи». Я скептически хмыкнула. «Как же, ага».